Глава 17. Анна стояла и смотрела, как Доминик небрежно втаптывает в грязь ее подругу и всю ее команду. Даже ей, далекой от техники, был заметен результат. Во-первых, машина завелась сразу, с полоборота. Для той, кто в армии по полчаса крутил заводную ручку, чтобы сдвинуть с места грузовик, это значило много. А Люси была именно та. Затем шум мотора. От прежнего, нервного и стреляющего звука ничего не осталось. Ровное, уверенное тарахтение, а звук был мягкий, словно домашний кот мурлычет. И сзади не появилось привычного сизого облака, да и вообще создавалось впечатление, что это не старушка-лагуна, а как минимум корвет-капитан. Глядя на растерянное лицо Люси, Анна едва сдерживала торжествующую улыбку. «Что ж, приглашаю прокатиться», — церемонно продолжил тем временем Доминик, словно не замечая произведенного эффекта. Анна с удовольствием села рядом с Люси. Та воткнула скорость и тронула машину с места, и не смогла удержать возгласа изумления. Так резво лагуна не стартовала даже во времена своей молодости. Люси даже тормознула от неожиданности, а потом тронулась снова, описывая круги по двору мастерской. «Вроде бы неплохо», — невинным тоном спросила Анна. «Черт побери, подруга!» — не выдержала Люси. «Черт побери тебя и твоего племянника! Даже не знала, что машина может работать так! Сколько ты отдала на ремонт?» «Чуть меньше 40 золотых». «40? Жалкие 40 золотых за вот это все? Да он кто, твой племянник? Чертов гений, что ли?» У него природный дар видения силы. Анна не смогла сдержать гордости за мальчишку. «Да? Ну, это многое объясняет. Хотя он тебе не только кристаллы отсинхронил, но и проводку перебрал. Оттока силы совсем не чувствую. А ты же в курсе, что я по этой части совсем никакая. Как это ему удалось?» «Он и мопед так же сделал. На нем даже Марко смог ездить. А ты же знаешь его уровень. Еще меньше, чем у тебя». «Черт, этот мальчишка стоит больше, чем я плачу всем своим дармоедам. Ладно, бешеная, признаю, ты меня сделала по всем статьям. Красиво, ничего не скажешь. Так ты не против, если пацан будет работать у меня?» «Если в цене сойдемся. Сама понимаешь, такие спецы не каждый раз встречаются». «Это да. Но все же сколько? Сразу предупреждаю, много не дам. Я почти на нуле». «Не прибедняйся, Люси, на меня это не действует. 100 в месяц мне и по 20 с машины Доминику, золотом, конечно». «Да ты думай, сколько просишь». «А если я на этой машине в другие мастерские заеду, как думаешь, сколько мне там предложат?» «Бешеная, ты смерти моей хочешь? Нет у меня таких денег, и ему я столько платить не смогу. Меня мои же с дерьмом сожрут. Давай так, 50 тебе и 10 с машины пацану. Мне же еще содержать весь этот бардак придется, вкладываться в рекламу и все такое». «Но-но, у него каникулы, а осенью Доминик в старшую школу пойдет, забыла? Хватай момент, подруга. Сколько он успеет за 2 месяца, если с одной машины 2 недели возился?» «Черт, черт, черт, черт!» «Давай у Доминика спросим. Может, он что подскажет?» «Издеваешься? Пацан меня учить будет, как деньги зарабатывать!» «А что ты теряешь? Да и кто тебе еще такое предложение сделать может?» «Черт!» Анна каталась с Люси по двору и о чем-то трындела. С Люси понятно, она ругалась, а вот Анна, кажется, наслаждалась ситуацией. «Думаю, что своей работой я заработал тетке немало очков в соперничестве. Я подошел к бочке и стал отмывать руки, не обращая внимания на рабочих». От тех несло завистью, удивлением, страхом и даже ненавистью. «Надо же, сколько эмоций, все на меня одного. И никому я там не нравился, да не больно-то и хотелось». Тем временем боевые подруги накатались, и машина остановилась. Люси вылезла из машины и мрачно посмотрела на своих работников. Под ее взглядом те быстренько слиняли по домам, и ведь ни слова не сказала. А Люси с Анной подошли ко мне. «Отличная работа!» – услышал я хмурое признание хозяйки автосервиса. «Предлагаю тебе 10 золотых за каждую машину, которую ты приведешь в такой порядок. С меня помещение, одежда и кормежка. Еще инструменты и станки, конечно». «И сколько машин вы можете предложить?» – поинтересовался я. «Малыш, я тебе хоть каждый день по машине буду привозить». «По машине в день я не осилю. Я на эту 2 недели потратил. А если еще и машина будет незнакомая, а мне осенью в школу идти? Нет, госпожа, не получится у нас ничего». Я вздохнул, нисколько не кривя душой. Не смогу я много машин в такое же состояние привести, просто физически не смогу. «Я то же самое думаю», — угрюмо созналась Люси. «Правда?» «Правда. Хм, а она мне нравится. В голове у меня забрезжила интересная идея. Я оценивающе оглядел мастерскую Люси. «Сколько у вас денег, госпожа Люси?» «Чего? Малыш, ты в своем уме такие вопросы старшим задавать?» «Меня зовут Доминик», — внятно произнес я, глядя в глаза Люси. «Доминик, не малыш и не деточка. И я предлагаю вам заняться совместным бизнесом, прибыльным бизнесом. Но для этого придется крупно вложиться. Вы готовы рискнуть?» «Черт!» — буркнула Люси. «Пойдемте ко мне, чего на улице стоять?» Мы прошли в кабинет Люси, и там я озвучил свою идею. «Ничего нового для моего мира, идея проста как палка. Мастерская-студия по прокачке автомобилей. Берется стандартная модель, из нее делается эксклюзив, стоимость машины возрастает в разы, понты на порядке. Но так как дело это не дешевое, клиенты должны быть не бедными. А не бедные клиенты на обычных тачках не ездят, им надо что-то особенное. Вот тут и должны появиться мы». «Звучит заманчиво», признала Люси, разливая чай по кружкам. «И где же тут крупные вложения?» «За сколько можно продать эту лагуну?» Я кивнул на видневшуюся в окне машину. «Ну, 1000 за 5 уйдет», ответила Люси и тут же запнулась. Потом начала бормотать, рассуждая вслух. «Машина не новая, таких на рынке полно, нет, не полно, но есть их цена там от 1000 до 3 золотом, «Если эту поставить по 5, то на нее никто даже смотреть не станет, а если кто оценит, или денег нет, или же что покруче нужно, так что получается?» Тут Люси с недоумением посмотрела на нас. «Получается, что машина стоит 1005, а продать можно только за 2,5-3?» Я кивнул. Люси верно рассуждает, прокачкой ширпотреба денег не заработаешь. Чтобы куш был солидным, нужно и вложиться крупно. «А конкретнее, допустим, я смогу купить подержанный корвет или даже фрегат. Стоить это будет около 5000. Допустим, ты его отделаешь на 100, да я лоск наведу еще на 2, и что? Продадим его за 6,5. Разница та же, что и за лагуну». «Новогодняя ярмарка тщеславия». Люси замолчала, глядя на меня, а глазки-то как заблестели. Анна не поняла идеи и вопросительно хмыкнула. Люси медленно стала ей отвечать, раздумывая на ходу. «Новогодняя автомобильная выставка. Там выставляются новинки автопрома на следующий год от всех производителей. Могут вообще самоделку запустить, лишь бы за аренду места уплачено было. Но место там стоит, ой-ой-ой. Ведь там представляют машины для ариста стоимостью от 20 и выше, и все иномарки. Нам, чтобы заметили, придется выкупить как минимум адмирала, причем не старого». «Не, не пойдет. А жаль». «Почему не пойдет?» – не поняла Анна. «Да потому, — начала объяснять Люси Анне и мне, — что все эти адмиралы — это выставочные образцы, ручная сборка. Там все энерговоды как надо проложены, все кристаллы оптимизированы. Там вся твоя работа, мол, Доминик, уже сделана. Ну, сможешь ты настроить двигатель чуть лучше, проводку поменяешь или что еще, но с концерном ты не сравнишься, уж извини. Тогда уж лучше лагуну выставить, больше эффекта будет». «Да, жаль». «Черт, ведь она права. На выставку ведущие производители притащат облизанную конфетку. Мы корпорациям не конкуренты, не тот уровень у Люси. Что же делать? Чем можно поразить гуляющих новоришей?» В памяти всплыла моя первая поездка с Марко. Что там была за сверкающая машина? А, лимузин-парад. Значит, на понты тут все же ведутся. А если пойти не путем комфорта, а путем эффекта? Тут про спорткары знают? «У вас гонки проводятся?» «Гонки? Гонки проводятся, да. Вот после Нового года и начинается целая серия. Хочешь на гонки лагуну выставить? Жалко старушку». «Не, не хочу. А вот сделать автомобиль типа гоночного и на выставку пригнать – это можно? Гонкам вообще как относятся? Интересует кого эта тема?» Люси опять задумалась. «А ты знаешь, может сработать. Не так уж и дорого выйдет. Я на прошлой выставке была, видела одну машину, переделанную для гонок. Возле нее больше молодежь крутилась, но молодежь богатая. И выйдет это не слишком дорого. Опять в те же 20 тысяч можно уложиться. Вот только...» Люси поникла. «Где взять 20 тысяч на машину? А гонщик, а тренировки? Еще заявку надо подавать, квалификацию проходить или просто на выставку машину привезти? Опять же, место стоить будет». «И дорого место стоит», – осторожно уточнила Анна. «А тысячи золотом», – криво усмехнулась Люси. «Ого!» «Ага, и поставят куда-нибудь в угол. Центральные места все давно заняты. Нет, подруга, извини, не получится. И ты, Доминик, прости меня. Ты гений, конечно, но не выйдет ничего. Вот работу я тебе дам, это запросто. Клиенты будут, обещаю. Как с машиной Анны делать не надо. Достаточно простой оптимизации потоков, ну и по мелочи что-то. Не будешь лениться, до конца каникул заработаешь 200 золотых, обещаю. Но про выставку забудь, не с нашими возможностями там блеснуть». На этом разговор и закончился. Не захотела Люси рисковать, а жаль. Нутром чую, тут жила золотая. Авто тут все еще похоже на кареты, цельного кузова нет, никакой аэродинамики, подвеска рессорная, шторки на окнах, даже дворники не везде стоят. Даже наша победа была бы за хит сезона. А уж если бы смогли выкатить, к примеру, ГАЗ-21, то вообще бы всех порвали. Так что ехал я домой в самом мрачном настроении. Восторги Анны меня мало радовали. Было бы чему радоваться. По сути, я просто привел машину в более-менее приличное состояние. А Анна не унималась, вытащила Марка с Евой и повезла нас кататься по городу. Марка тоже за рулем посидел, от него мне тоже порция восторгов досталась. Тьфу, ведет себя словно баба, еще и целоваться лезет. От поцелуйчиков настроение у меня совсем испортилось. Я даже пирожные есть не стал, хотя они и пахли обалденно. Сказал, что устал, и спать пошел. На следующий день меня опять потащили на набережную. Только теперь мопедом управляла Ева, а я на нее посматривал в заднее стекло. И тут облом, даже на мопеде не покататься, сестра с него не слазит. На набережной я показал ей пару трюков, указал больше работать корпусом, чтобы круче входить в повороты, а также заставил подавать рукой знаки поворота и остановки, и нещадно ругал Еву, если она этого не делала. Оторвался на ней аж охрип, себе настроение не поднял, зато Еве его испортил. За нее даже Анна вступилась, хотя она всегда за соблюдение правил ратует. Следом Марка что-то там вякать начал, но я уже просто рычать стал, еще чуть и кусаться бы начал. Короче, испортил выходной всем, и это был единственный светлый момент. А утром пораньше пошел к Люси. А что делать? Деньги же нужно зарабатывать. Да и книжки ее я еще не все прочел.